Глава вторая. Две стороны. Не очень-то и холодно, а говорили, что тут от мороза вода становится твёрдой и трескается. Очень тихо говорила маленького роста девушка с каштановыми волосами своим спутником. Все трое сидели на скамейке в холле, том самом, где ещё с утра Мин познакомилась со своими новыми сокурсниками. Спутниками девушки были темпераментный низкий паренёк с пышной каштановой шевелюрой и в куртке с капюшоном, и светловолосый юноша с гигантским размахом плеч, напоминающий скорее мощного воина, но никак не друида. Игнис и Дарк стояли за одной из колонн и наблюдали за гостями. «Да они тут жуткие все, тощие, будто их не кормят. Они вообще живые, эти некроманты», — подключился мелкий. Дарк скривился. Он бы и не слышал этих слов, если бы не птичьи головы, которые были приделаны к скамье. Со стороны они казались просто фигурами из металла или камня, но на самом деле были созданы специально для улавливания звуков. А в некоторых колоннах зала жили попугайчьи призраки, которые довольно тихо, но чётко передавали все звуки, уловленные головами в скамьях. Разумеется, каждая колонна отвечала за свою скамью, но за 5 лет учёбы друзья успели запомнить, где нужно встать. «В бытии с сыном директора есть существенный минус», — Игнис скривился. «Догадываюсь», — отозвался Дарк. «Пойди, развлеки их», — подтвердил Игнис догадки друга. «Хочу я или нет, даже если мне они не нравятся». «Надо было подпустить к ним Преториуса, а не отдавать его мистеру Таглину в хранилище», — пробормотал Дарк. «Сейчас уже не пойду назад просить». «Ловко они, конечно, голову отсекли!» Это уже третий друид, здоровяк. «Такое у них каждый день. Меня до сих пор передёргивает. Трусы. Их передёргивает от отрубленной головы», — ухмыльнулся Дарк. «А ещё считают тебя некрасивым». Игнис покосился на скелетоподобного друга, который в среде некромантов, а в особенности некроманток, считался удивительно привлекательным. «Интересно, сколько дней в году у них солнце?» — спросила девушка, и в этот момент Игнис решил, что довольно прятаться. Он вышел из-за колонны. Дарк медленно последовал за ним. «Мистра!» Невысокий некромант поклонился, приподняв правую руку и приложив её к животу. Ритуал вежливости. «Думаю, если вы хотите знать ответ, лучше спросить непосредственно у нас». Друидка переглянулась со своими спутниками, будто не зная, что делать. Может, просто сомневалась, что подошедший к ней человек, а не потустороннее создание. «Какое-то время вы будете жить у нас», — продолжал Игнис. «Меня попросили показать ваши комнаты. Если захотите, устрою экскурсию по территории». «Нет уж». Девушка передёрнулась. «Лучше я просто посижу в комнате, пока мы отсюда не уедем». «Мартина», — укорил подругу здоровяк. Он старался сохранять учтивость. По крайней мере, быть на уровне хозяев. «Покажите комнаты, а потом, может, я и прогулялся бы по территории. Не люблю сидеть в четырёх стенах». И он поднялся. Тотчас же выяснилось, что ростом он на полголовы ниже Дарка и точно такой же, как Игнис. Громадиной он казался исключительно из-за массивного торса и размаха плеч. Зато этот размах был что надо. Оба некроманта рядом с ним смотрелись жердинами. Одна поменьше для подвязывания помидоров, и вторая чуть длиннее, чтобы можно было подпереть яблоньку. Девушка и вовсе была Игнису до подбородка, то есть исключительно низкого роста, что в среде некромантов не считалось привлекательным. Друзья мигом воспрянули духом, отметив про себя, что новоприбывшие — низкие, толстые, и вдобавок от них остаются в глазах жёлтые пятна, как будто их вымазали этим цветом с ног до головы. Друиды, в свою очередь, возрадовались, что они здесь — единственные, кто не похож на доску и имеет гармоничное телосложение, что позволяет не биться острыми костями о стены, а также обладают здоровым цветом лица и блестящими красивыми волосами. Не то что эти некроманты, все тусклые, словно выцветшие, а у некоторых и волос нет. «Меня зовут Игнис», — представился парень. «Это Дарк. Запомните». «Ты считаешь, что мы идиоты?» — злобно посмотрел низкий друид. «Запомни на 2 дня и уеду, только меня и видели». «Аксель». Опять прервал друга высокий, укоризненно посмотрев на него. «Меня зовут Мару. Это мои друзья, Аксель и Мартина. Они могут нервничать, но лишь потому, что впервые в Туманном крае. Простите их за это». «Прощаем». Недружелюбно и неискренне отозвался Дарк, прищурив свои салатовые глаза. Игнис посмотрел на Мару внимательнее и решил, что этот парень не совсем пропащий. И откуда среди друидов такой взялся? «Следуйте за мной», — сказал он и развернулся. Дарк дождался, пока все трое пройдут мимо, и стал замыкать шествие. За ними следили. Дети с начальной ступени, младшие и старшие ученики и даже некоторые преподаватели. Кто-то прятался за колоннами, углами и стенами и зарисовывал, кто-то просто глазел, кто-то вполголоса обсуждал. Друиды это, конечно, замечали, и не сказать, чтобы им это нравилось. Игнис же с другом были даже довольны и посматривали на гостей. «Ну, как вам? Не боитесь, что из-за угла кто-нибудь выскочит?» Как раз в этот момент из-за угла кто-нибудь выскочил. Сначала ее не узнали даже некроманты, но потом, когда она врезалась в Игниса, чуть не пробив головой его плечо, опознали. «Мин!» — воскликнул парень и отодвинул девушку от себя. «Игнис!» — ответила она и тут же заметила, кого он сопровождает. «О, друиды! Привет вам! Меня зовут Мин. Слушайте, не хотела создавать такое впечатление о некросетете. Я, если вы помните, я там валялась под химерой, которую директор развоплотил. Извините, это было не специально, просто нужно было помочь одному человеку». Дарк с удивлением смотрел, как девушка-некромант рассыпается в извинениях перед какими-то желтыми друидами, на которых он, будь его волей, не смотрел бы. Мару просто кивал. Мартина с большим недоверием смотрела снизу вверх. Она была ниже девушки на полголовы. Аксель же глядел едва ли не с отвращением. Игнис молчал. Для него было бы лучше, если бы заботу о гостях скинули на кого угодно. Мин, учителей, но не на него. «Издержки профессии, мы понимаем», — наконец сказал Мару. «Не страшно». Его друзья сменили отвращение на недовольство, то есть почти простили некромантов за то, что они решили устроить свои разборки прямо перед гостями. «Мин, мы должны идти...» — Игнис кивнул на лестницу. «Если что, подходи позже». «Погодите», — нахмурилась она. «Я назвалась, а вы гостей не представили». «Мару, Мартина, Кексель, что-то такое». Дарк указал поочередно на каждого, в конце равнодушно покрутив тонкой кистью руки. «Слушай, Драк», — рассердился Аксель, — «хотите, чтобы мы запомнили ваши имена? Запомните наши». «Я Дарк. Ты не запомнил», — уничижительно ответил некромант. «По мне одно и то же набор букв», — фыркнул друид. «Ребята», — добродушный Мару поднял руку, — «давайте вы просто покажете комнаты, и все. Нам не обязательно разговаривать». Некроманты прекратили беседы и продолжили путь. Аксель ворчал, но слов его никто не разбирал. Мартина хмурилась. Мару рассматривал стены. Мин молча смотрел им вслед. Противоборствующие школы не привозили делегации учеников друг к другу, не проводили экскурсий. Вели символическое соперничество на расстоянии с очень редкими визитами специально отобранных послов. Она хорошо это знала. Если бы кого-то поразила невиданная прежде болезнь, его бы отправили туда, к друидам. Или пригласили бы кого-нибудь из старших, но уж точно не учеников. Выходит, в чем-то ее догадки верны? Пожалуй, учебный год, который должен вот-вот начаться, пройдет здесь в ее отсутствие. В это время тройка юных друидов, сопровождаемая двумя юными некромантами, следовала по одному из длинных коридоров второго этажа. Они направлялись в гостевой сектор, где сейчас жили только двое некромантов с Далекого Востока, прибывшие прочитать пару полезных лекций и показать интересные экземпляры. Старательно молчавший, чтобы ненароком не раздуть очередной спор, Мару, наконец, не выдержал. Да и сердитое сопение Акселя слушать порядком надоело. Он догнал Игниса, казавшегося ему более покладистым, и очень тихо и осторожно спросил: «Игнис, а у вас есть эмоции?» Парень, растерявшись от такого вопроса, фыркнул. Ответил за него Дарк. Разумеется, безэмоционально. «Вот, например, ты мне не нравишься. Это считать за эмоцию?» «Нет», — серьезно ответил друид. «Но я не видел, чтобы ты смеялся или кричал на кого-то. Потому и спрашиваю». «А вы?» — в отместку выдал Игнис. «Вы правда питаетесь солнечным светом?» «Где вы взяли такую чушь?» — приподняла брови Мартина. «Там же, где вы выкопали информацию про нас». На этот раз уголок губ Дарка слегка дернулся, выдавая его способность улыбаться. Впрочем, никто этого не заметил. «Вообще-то, Жердина, выкапываете вы. Мы с мертвечиной не работаем», — съязвил Аксель. Он был очень доволен, что подловил бледного на слове. «А в глаз не хочешь?» Как-то даже дружелюбно поинтересовался Дарк, отчего пышноволосый друид несколько растерялся. Он настроился на изящную словесную перепалку, но некромант, похоже, намекал на банальную грязную драку. «Не знаю, может, вы забыли», — миролюбиво напомнил Мару, «но здесь собрались представители последних лет обучения, с какой-то стороны уже настоящие специалисты». «Ты к чему ведешь?» — пробурчал недовольный Аксель, которому только коллега помешал сдернуть, наконец, с высокого этот ненавистный капюшон и полюбоваться на его жиденькие волосенки. «Стыдно», — веско промолвил Мару и замолчал. Наверное, кому-то действительно стало стыдно, и какое-то время все шли в полном молчании. Коридор выводил в небольшой прямоугольный холл, из которого 6 дверей вели в гостевые комнаты. И как раз в тот момент, когда процессия вышла на широкое пространство, из-за обоих углов выскочили 2 твари размером с кошку, по форме напоминающие 40-ножек. Одна зацепилась за локоть Мару и крепко обвелась вокруг его руки, а вторая растопырила свои ножки, нацеливаясь вцепиться в волосы Мартины. Все это сопровождалось громким, искренним хохотом. Двое ребят, ступени второй или третьей, которые подбрасывали тварей, и еще несколько их товарищей, искренне радовались визгу девчонки-друида. А как глупо вытянулось желтушное лицо толстяка! Почему-то они не подумали, что среди учеников-некромантов найдется хоть один недовольный. Дарк удивительно проворно махнул ладонью, угодив по 40-ножке, и тварь, не долетев до друидки, шмякнулась о стену. Капюшон упал с его головы, но Аксель не успел этого заметить и порадоваться. Он прижимался к стене. Потом некромант повел рукой, в завершение жеста собрав пальцы в кулак, и второе создание детей лишилось сил. Правда, с руки Мару оно не свалилось, уже успело сцепить задние и передние усы и превратиться в браслет весьма мерзкого вида. «Спасибо», — промолвила Мартина с ужасом и отвращением, глядя на отброшенную 40-ножку. Она лежала в углу, свернувшись в кольцо, и не подавала признаков жизни. Впрочем, она и не была живой, так что правильнее будет сказать, что она просто не двигалась. Но Дарк, ликвидировав угрозу, уже переключился на другое. «Кто?» Он грозно обвел младших своим знаменитым на большую часть некроситета взглядом. Бежать они не думали, высокий перегораживал выход, и пусть дверь была довольно широкой, все знали, что у этого некроманта очень длинные руки. Кроме того, Игнис уже сориентировался и понял, что произошло за его спиной, и смотрел на мальчишек отнюдь недружелюбным взглядом. «Если хотите отделаться малым, отвечайте». «Я мистер Дарк». Один из ребят, опустив голову, сделал шаг вперед. «И я». Второй просто отозвался, но не вышел. «Думаю, вы знаете, что нужно делать», — строго сказал Игнис. Последовала пауза. «Извините нас. Мы хотели напугать, ничего опасного. Больше не будем». Наперебой стали извиняться ребята. Дарк и Игнис какое-то время слушали, потом им надоело, и они просто отошли от двери. Младшие некроманты тотчас хлынули в нее и были таковы. Мару пропустил представление. Все это время он таращился на свой локоть, который был обвит жуткой тварью. Лицо его действительно вытянулось и, о диво, даже не казалось желтушным, покрывшись почти некроманской бледностью. «Ты как?» — поинтересовался Игнис, начиная цеплять создание от руки. Пришлось оторвать усы и ноги, но это была незначительная потеря. «Нормально», — твердил друид, и лишь когда сороконожка отцепилась, вскричал. «Святые ветви, она сидела у меня на руке!» «Она все равно ничего бы тебе не сделала», — поморщился Игнис, не выпуская тварь. «Вот комнаты, выбирайте любую, все свободны, некроманты гостят в другом крыле. Я подойду позже. Могу и не приходить, чтобы вы отдохнули от нашего мерзкого общества. Все, Дарк, идешь? Тот кивнул, подбирая с пола все еще целую сороконожку. Она могла пригодиться. «Дарк», — осторожно спросила Мартина, когда некромант поравнялся с ней. Мару уже стоял у окна и смотрел, какой живописный вид из него открывается и как могут быть красивы костяные деревья. А Аксель открывал дверь в свою комнату, так что никто не слышал крамольной беседы. «Зачем было помогать? Ты не хотел посмеяться?» «Как я буду смеяться, если у меня нет эмоций?» — скривился Дарк. «Я серьезно, тем более, если они не могли навредить». «Не могли». Он серьезно посмотрел на друидку. «Я позадираю этого вашего мелкого Акселя. Может, даже выдерну ему волосы, чтобы он стал посимпатичней. Будет Мару возникать, и ему найду, что ответить. Могу и с тобой поругаться, если захочешь. Но физические методы к мистре при мне применять никто не станет, будь она некромант или друид. Да, поганые червякопы имеют понятие о чести. Представляешь? И я просто проявил какую-никакую вежливость. Прости, как смог». В этих словах содержался вызов, да и в тоне говорящего, но Мартина ничего не ответила. Просто смотрела, как он разворачивается. Резко, будто даже брезгливо, желая скорее отгородиться, накидывает капюшон и выходит. За полгода до прибытия Мин в некроситет великий дух предков высказал свое очередное вечное слово. Принимал это слово всегда вершина пирамиды некромантов, искусный колдун, уже закончивший активную работу по специальности и перешедший на беседы с духами и разбор административных вопросов. Сейчас эту должность занимал Салатар Дум, невысокий узкоплечий человек с длинными белыми волосами, который, конечно же, был способен создавать удивительных химералов, поднимать целые кладбища или же развоплощать нежить десятками, но оставивший эти дела молодым. Возглавлять пирамиду — тоже дело хлопотное. Нужно контролировать всех работающих колдунов, разбирать спорные вопросы, уделять должное внимание некроситету, регулярно проверять школы тела. И, разумеется, постоянно поддерживать контакт с великим духом предков. Слово было тревожным. Колдун нахмурился, когда вместо довольно частых мелких советов вдруг получил почти роковое пророчество. Оно захватывало не только народ Туманного края, но и жителей Солнечного, а также касалось слишком серьезных вопросов. Гораздо серьезнее, чем рекомендация уволить Расмуса Кайрата из школы тела в Гарниворе от того, что бездарен, или намек на то, что Следующим главой Бешатальского блока поставить женщину можно, тогда и эффект будет пуще. Слово врезалось в память старого колдуна. И пусть он записал его на бумаге и свиток взял с собой на большой совет, читал все равно по памяти. Далеко на востоке готовит враг сокрушительный поход. Ведет его магия, мощная и загадочная, а для слабых духом — запретная. Год спокойствия, и грянет удар по восточным землям. И чтобы остановить врага, есть один верный выход — объединить жизнь и смерть и отдать будущее в руки детей. Вот так дословно звучало пророчество. Надо сказать, первое за 40 лет, которое имело глобальное значение. Предыдущее гласило, что в магии есть могучая, но очень опасная ступень, которую стоит использовать с великой осторожностью. Буквально через полсотни дней нескольких колдунов, вступивших на этот путь, выявили, обезвредили и заключили в надежные темницы. И вот теперь вдогонку слово. Как и принято, чем важнее смысл, тем расплывчатее речь. Переживали колдуны не зря, ведь очевидно было, что восточный поход готовят те самые ренегаты, позарившиеся на запретную ступень и сумевшие избежать тюрьмы. Их находили в разных частях Туманного края и даже в Солнечном, но слово подсказало, где врагов сейчас больше всего. Обезвредить их нужно было раньше, чем они нанесут удар, а значит, меньше, чем за год. Через несколько дней после совета вершина пирамиды получил письмо от корня древа друидов. Глаз матери природы сообщил тревожную весть. Как выяснилось, ту же самую. С тех пор волшебники и колдуны по обе стороны горного хребта тщетно пытались понять, что же им нужно сделать, чтобы получить тот призрачный, словами друидов, старательно избегающих терминологии конкурентов, иллюзорный шанс? Как объединить жизнь и смерть, и что это может значить? Возможно, судьбоносную роль сыграла беседа директора некроситета Такада Макриатуша и его хорошего друга Алдама Крея, который зашел, как обычно, на вечерний кофе. «Ты очень кстати», — обрадовался высокий черноволосый директор, как раз кипятящий на треножнике воду. «У меня есть идея по поводу пророчества». «У нас осталось полгода», — кивнул друг, такой же худой и высокий, но полностью лысый и с превосходным изображением фиолетового паука на всю голову. «Пора уже что-то решать». «Итак, мы перебрали множество вариантов», — продолжил Такадо. «Мы пытались объединить магии. Ничего не вышло. Жизнь и смерть не желают работать вместе. Нет способа. Кроме того, друиды и некроманты постоянно ссорятся. О гармонии не может быть и речи. Я подумал, может, дело в том, что должно быть физическое воссоединение». И опять промах. «Туманники и солнечники — свободно заключают между собой браки и рожают детей, но среди них нет магов, ни одного в истории». И пауза затянулась, поэтому Алдама не выдержал. Он уже сидел в кресле и ожидал услышать что-то новое, хотя все сказанное товарищем он и сам прекрасно понимал. «Недавно я виделся с Афиром Катрой», — задумчиво сказал он. Алдама присвистнул. Афир был однокурсником Такада, сейчас занимавшим должность главы блока некромантов Бешаталя. «Да-да, с ним, который чуть не оторвал мне голову, когда я иронично отозвался о друидах. И вот что я понял». «Дочка!» — ахнул догадливый друг. Такада согласно кивнул. «Она относится к друидам так же, как отец. Положительно. Жила в Солнечном крае почти с рождения и до 5 лет. Все это время они лечили ее от считающейся смертельной болезни и преуспели. Плюс она владеет темной силой. Связь налицо». «Девочка, та, кто нам нужен». «И что будем делать?» — спросила Алдама и тут же уточнил. «Нужно как-то объяснить ей, зачем мы ее пригласили и что от нее требуется». «Ничего объяснять не будем», — отрезал директор. «Она некромант с колоссальным талантом, но почему-то решила, что сможет всего добиться сама, и не пошла учиться. Уже начала создавать посох, ты подумай. Я приглашу ее. Скажу, что полноценным колдуном ей не стать, пока она не получит печать некроситета. И все. И все? А как же... Вот». Такада помахал перед носом крошечным, не шире ладони, свитком. «От Лада Фриана Сайбота из Друидера. Он пишет, что на седьмую ветвь, аналог нашей ступени, у них перешел некто Мару, парень, которого вместе с его семьей от страшной гибели спас проезжий некромант. Население напали возродившиеся твари, но не успели задеть никого. Вроде бы мальчику было лет 10, и с тех пор в нем навсегда уважение к нашей братии». Директор подмигнул. «Ага, то есть ты хочешь, чтобы они подружились?» «И крепко подружились. Настолько, чтобы никаких разногласий, чтобы они воспринимали друг друга как сокурсников, как полностью своих. Захотят, пусть влюбятся, выйдет даже лучше». «Допустим». Алдама уложил локти на резные подлокотники и переплел узловатые пальцы на животе. «И ты думаешь, факт их дружбы заставит ренегатов прийти к нам и склонить голову? Простите нас, против дружбы детишек наша магия смерти — ничто?» «Нет». Такада отложил письмо. «Я планирую серьезное мероприятие. Группа учеников из некроситета и группа друидов. Мы отправим их в болото». Глаза у директора подозрительно сверкали. «На запад?» — удивился друг. «Там же туманные духи!» «Я слышал. Но это действительно лишь слухи. Не знаю ни одного, кто бы видел их лично. А нежити там должно хватать, чтобы нашлась детишкам работа». «Хочешь устроить им спецпрактикум?» — кивнула Алдама. «А на каком основании туда отправятся друиды?» «Исцелять некромантов от полученных ими в бою смертельных ран и контактировать с простыми людьми», — улыбнулся директор. «Привычная работа». «Не слишком ли?» После недолгого раздумья высказал сомнение приятель. «До светлых болот не так просто добраться. Дорога туда одна, и она прекрасно защищена от нежити. Зачем туда специалистов?» «Почти специалистов. Скажем, что там возникли небольшие проблемы с количеством нежити и агрессивных животных. Угроза не так сильна, чтобы ехать полноценным волшебникам и колдунам, но достаточно, чтобы отправить лучших учеников. И потом, я ведь не одну девочку отправлю. 4 учеников и 1 куратора из преподавателей». «Ладно, но что дальше?» Алдама приподнял одну бровь. «Я возвращаюсь к вопросу о том, как ты собираешься воспользоваться их союзом». Такада помолчал, потер подбородок. Он долго обдумывал этот вопрос, но так и не пришел для себя к единому решению. «Вариантов 2», — наконец ответил он и отнял руку от лица. «Первый. Союз может выявить нечто, чем мы потом и воспользуемся. Предположим, им удастся соединить магии. Не представляю, правда, как, но допустим. Может быть, на досуге и в целях забавы они смастерят совместный артефакт. О таких мы пока ничего не знаем. Ну и второй вариант — полагаться на великого духа. Для начала пусть они поработают вместе, а там посмотрим». «Ну что ж...» Также, помолчав и обдумав оба решения, Алдама медленно кивнул, потом откинулся на спинку кресла и хлопнул в ладоши, меняя тему. «Мы переходим к самому интересному?» Ты уже составил список кандидатов? Я полагаю, ты хочешь, чтобы двое этих суперлояльных деток заразили своей лояльностью товарищей. И мне интересно, кого ты считаешь способным пересмотреть свои взгляды и отринуть неприязнь? Список есть. Кивнул Такада, медленно вынимая из ящика стола свиток. Предварительный. И по этому поводу, вооружившись чашечкой кофе, мы сейчас будем советоваться. Вода уже почти вскипела. В комнате Мин царил беспорядок. Не в вещах, там по-прежнему было убрано нигде ничего лишнего. Скорее, в настроениях. На кровати развалился Игнис, заложив руки за голову. Рядом с ним сидела прекрасная Китара. Возле окна, делая вид, что проглотил жерть, возвышался Дарк, а сама хозяйка комнаты ходила по кругу то в одном, то в другом направлении. «Просто логически мне обоснуйте, почему именно в начале учебного года мы должны ехать куда-то на край света, да еще в компании этих толстяков?» — попросила Китара, обводя взглядом каждого. Игнис был сыном директора, и считалось, что он знает больше. Дарку она просто доверяла, а Мин, пусть и знала всего пару часов, но казалось, будто у нее есть ценные догадки. «Я уже все сказал», — отозвался Игнис. «Это спецпрактикум для тех, кого отобрала пирамида. Мы должны управиться за сотню дней и, вернувшись, доложить, что все сделали идеально. Иначе не будет зачета и придется корячиться над какой-то рутинной работой. У друидов то же самое. Их отобрало древо». «Но почему оно отобрало их к нам?» — возмутилась девушка. «Друиды нам даны в помощь и на случай, если для них будет работа. Ну, я, например, не смогу прирастить оторванную ногу», — пояснил Игнис. «То есть там настолько спокойно и безопасно, что нам могут оторвать ноги?» Ужаснулась беловолосая. «Может быть, дело не в этом, а в диких западных зверях». Насколько получилось сделать это лежа, пожал плечами парень. «Говорят, друиды с ними беседуют и могут уговорить не нападать. Хотя, черт знает, зачем это нужно нам». «Черт вряд ли что-то знает, а если бы и знал, не сказал», — вставила Мин. «Вчера я двоих по дороге встретила. Хоть бы слово молвили, заразы. Так». Она остановилась и повернулась к сокурсникам. «Ясно, что они хотят нас объединить, заставить сотрудничать и забыть о разногласиях». «Ясно», — согласился Дарк, мельком глянув за окно. Во двор как раз въезжала карета, переливающаяся ядовитым желтым цветом, запряженная белыми лошадьми в золотистых попонах. Парень решил пока не отвлекать друзей и перевел взгляд на Мин. «Полагаю, мы можем притвориться, что так и есть», — предложила она, «будто мы с ними сдружились и готовы работать вместе». «Ты забыла маленькую деталь», — усмехнулся Дарк. «Нужно сказать об этом им. Если мелкий опять начнет тявкать, я молчать не стану». «То есть он победит твое хладнокровие?» — прищурилась Мин. «Попробуй бросить вызов самому себе. Не нравится Аксель, не разговаривай с ним». «Вместо ответа просто смолчи. Сможешь?» «Почему ты так печешься о том, чтобы мы вели себя миролюбиво?» — поинтересовалась Китара, поправляя на плече длинную прядь перехваченных терновым обручем волос. Игниса тоже это интересовало, поэтому он кивнул и устроился поудобнее. «Потому что мне интересно, что они замышляют». Девушка посмотрела на Анубиса, который так и стоял возле двери и, конечно, ни словом не обмолвился, что он обо всем этом думает. «Если мы будем задираться с друидами, нас никуда не отправят, а выберут более покладистых учеников. Я бы хотела поехать». «Ну да, тебе легко говорить. Ты только приехала, а мы уже прошли 5 ступеней, и прервать учебу для нас, выбиться из привычной колеи», — возразила Китара. «Какая разница, как вы будете улучшать знания? Здесь, среди учителей или далеко и на собственном опыте?» — удивилась Мин. «Да, я привыкла все делать сама. И заметьте, меня сразу пригласили к вам, и сразу на 6-ю ступень. Дело в вашем усердии, а не в привычном процессе». «Ты уверена, что тебя пригласили только для того, чтобы учиться?» — спросил Игнис. Он попал почти в точку. Мин отметила, что этот парень очень догадлив или просто больше знает, и посмотрела на него чуть более внимательно, чем следовало бы, чтобы он ничего не заподозрил. «Да», — неохотно ответила она, «потому что они узнали, что я делаю посох. Твой отец узнал». «Так это твой был?» — с толикой уважения спросил Дарк. «Мой. Бесполезный, он не работал, я ведь только начала. Но вы знаете, посох — слишком важная вещь. Его нужно регистрировать и проверять, по крайней мере, у 3 специалистов, изготавливать под надзором и все такое. Отец решил, что я должна закончить обучение официально, и тогда посох будет полностью считаться моим». «А до этого они его изъяли». Игнис сел на кровати. «Я слышал, как ты боролась с отцом». «Напрасно. Все верно, посох слишком опасен, чтобы держать его в комнате. Странно, что ты вообще смогла довести его до некроситета». «Ты говоришь точно, как мой отец». Мин насупилась и скрестила руки на груди. «Я говорю, как свой отец», — усмехнулся Игнис. «А мой, как твой, да». «Бросьте спор и идите сюда». Дарк, уже не отрывающийся от окна, поманил всех костлявой рукой. Карета остановилась давно, но пассажирка начала выбираться из нее только сейчас. Сначала показался кусок тошнотворно-желтого платья, а после туфля ступила на каменистую мостовую, и взору встречающих и подглядывающих предстала фигура во всей своей друидской красе. Среди солнечных жителей она считалась божественно красивой. Сияющие золотые волосы струились по плечам до самого пояса. Яркие, переливающиеся лазурью глаза казались еще выразительнее из-за длинных изогнутых ресниц. Пухлые розовые губки изгибались в едва заметной улыбке, а маленький, чуть вздернутый носик покрывали милые ненавязчивые веснушки. Фигура у леди также была достойна похвалы — стройная, с высокой грудью, плоским животом и вполне аппетитной попкой, которая сейчас была скрыта платьем. Руки поражали плавностью линий и аккуратностью кистей. Ног из-за подола видно не было. «Но наверняка такие же толстые!» — скривилась Китара, почти с отвращением рассматривая прибывшую. «Ладно тебе!» — попытался вступиться Игнис, хотя получилось у него не очень. Лицо выдавало стойкую антипатию. «Это все же девушка?» «А мне что за дело? Сам рассыпайся в комплиментах». «Вот еще», — тихо проворчал он. «Если не заставят, ни на шаг не подойду». «А заставят», — разрушила радужные надежды Мин. «Она ведь с нами поедет. Кто бы это ни была, ученица или наставница, но это друидка для нас». «Тьфу», — нахмурился Дарк. «Я на этот желтый уже смотреть не могу. Они им там пропитываются, купаются в нем. Я пошел к себе. Если что, зовите. Хотя лучше не надо». В это же самое время в комнате Мару собрались прибывшие друиды. Гостевые были устроены не так, как ученические. Они были поменьше размером, и кровати в них стояли возле одной из стен, поэтому было больше свободного пространства. Сокурсники уселись прямо на пол, образовав треугольник, и делились яркими впечатлениями. «Хватит тебе их защищать!» — возмущался Аксель. «Я понимаю, что когда-то один из них спас тебе жизнь. Я не очерняю его имя. Но почему я должен кланяться в пояс каждому землееду?» «Они не едят землю, Аксель», — устало промолвил Мару. «Откуда ты знаешь?» — запальчиво вскинул голову парень. «Я не знаю», — смутился здоровяк, — «но я, по крайней мере, могу спросить прямо. Ты спрашивал у них про землю?» «Ты нормальный! Если я спрошу про землю, они меня ею накормят! Могильные черви! Мне повезло, что в меня не попала эта дрянь!» «В меня тоже не попало», — задумчиво проговорила Мартина, накручивая на палец коричневый локон. «Этот жуткий тип почему-то решил мне помочь». Ему велели, вот и решил. Или ты тоже на их стороне?» — вспыхнул Аксель. «Успокойся. Я не сказала, что они мне нравятся. Они жуткие. Не понимаю, зачем им это — брить головы, рисовать знаки, ногти красить?» Она осмотрела свои аккуратные ноготки, едва превышающие по длине сами пальцы. «Да еще черным. Да еще парни. Вы видели? Почти у всех отвратительные черные когти. Наверное, чтобы их боялись в народе». «Кажется, на востоке Туманного края у людей волосы вообще не растут», — вспомнил Мару. «Слышал где-то». «Мерзость какая!» — Мартина передернула плечами. «И у женщин?» «Вроде да». «Бедняжки». «Кажется, они не сильно переживают из-за этого», — заметил Аксель. «У них вообще странное понятие о красоте. Все выцветшее, блеклое, лица бледные, как у трупов. Такое чувство, что все засыпано пылью, только паутины не хватает. Хотя, может, и она есть. У меня вот постоянно такое чувство, что я сейчас начну чихать». «Да, тут слишком мрачно», — не стал спорить Мару. «Ничего, завтра с утра выйдем, и вечером уже будем в Солнечном крае», — попыталась подбодрить товарищей Мартина. «Яркие краски, солнце, улыбки. Тут улыбки, если и можно увидеть, то только зловещие. И рты какие-то, как черные провалы. Губы фактически отсутствуют». «Интересно, кого дадут нам в команду?» — задумался Мару. «Чего тут думать? Этих жердины дадут, которые нас сюда вели!» — фыркнул Аксель. «Чёрт, их что, на дыбе растягивают? Уж на что тебя, медведь, в детстве дразнили, а ты вровень с этим вторым, который чуть симпатичнее». «Но все равно страшный», — вставила девушка. «Тут и девчонки такие», — чуть понизив голос, сообщил Аксель. «Я в женской красоте побольше вашего понимаю». И, чтобы друзья не обиделись, спешно добавил. «Ты, Мартина, с другой точки зрения смотришь. Мару весь в делах, в делах. А я иногда проветриваюсь, ну, вы знаете, гуляю там». «Кичишься своим магическим происхождением», — продолжил Мару. «Нет, просто не считаю нужным скрывать. Так вот, скажу я вам, что здесь ни одна нашей Мартине в подметке не годится. Они все жутко костлявые, некоторые вообще без волос. Не сразу и поймешь, девчонка или нет. И такие худые, что страшно. Я, конечно, ценитель талии, но не ценитель ребер. Не знаю, откуда у них не торчат кости. И глаза выпуклые, как будто в высохшем черепе не помещаются. И...» «Остынь, Аксель», — попросил Мару. «Девушки все же». «Чтоб я провалился, если эти долговязые доски — девушки. Ты хоть у одной грудь видел? То-то». «Слышите?» — вскинулась Мартина. «Кажется, копыта стучат». «Это наша солнечная леди!» Аксель взвился с пола, словно некроманты подложили ему мертвого ежа. Или живого, что равноценно. «Вы как хотите, а я побежал встречать». Мартина и Мару переглянулись. Для них, да и ни для кого, пожалуй, не было секретом, что их друг давно мечтает предложить Велисане руку, сердце, посох и вообще все, что у него было, есть и будет ценного. Но девушка вела себя с ним мягко-нейтрально, не подпуская ближе, чем просто для дружеской беседы. Она со всеми так себя вела, почему-то не желая сходиться с сокурсниками близко. И вроде не ставила себя выше других из-за своего происхождения. Девушка была дочерью правителя Реалиса, центральной провинции. Беседовала со всеми на равных, не капризничала, не задирала нос, но все равно держалась отстраненно. И еще порой юных друидов смущала ее манера разъезжать в карете, окружать себя слугами или выряжаться в платье, стоившее раз в пять больше, чем вся одежда троих друзей вместе взятая.